Анна Маренина, Елизавета Соболянская. Мать русалки ищет зятя. Пролог. Отпуск после получения диплома был прекрасен. Родители решили вознаградить Наташу за нелегкий труд и отправили на 2 недели к тетушке в Геленджик. Протяженная бухта, беленький домик тетушки, солнце и фрукты — все это привело Наталью в отличное расположение духа. Может, поэтому она не удивилась и не испугалась, когда рядом с ней вынырнул симпатичный парень с голубыми глазами и предложил поплавать вместе. Поплавали. Посидели вечером у костра, запекая на огне ракушки и рыбу. Утром встретили рассвет на плотном покрывале у воды и остаток отпуска не расставались. Неладное Наталья заметила уже дома. Ей отчаянно захотелось рыбы. И не только. Морскую капусту она ела по 5 банок в день, закусывала ее минтаем и с жадной обреченностью умирающего смотрела в магазине на креветок, крабов и огромных живых лангустов, плавающих в аквариуме ресторана. Через месяц мать вызвала ее на разговор. И, узнав о коротком приключении в отпуске, потащила к врачу. Вердикт был ясен еще до осмотра. Беременность. К удивлению Натальи, мать и отец не стали ругать ее или скорбно заламывать руки. Переглянулись, пожали плечами, мол, пора, и предоставили свободу решать самой. Время было не самое простое, но и Наташа уже не младенец. Получив от врача листочек с надписью «Беременность 7 недель», Наталья села на диван в своей комнате и призадумалась. В ее ситуации были плюсы. Диплом с отличием у нее на руках есть, предложение о работе тоже. Своего жилья, правда, пока нет, но комната отдельная, в большой благоустроенной квартире. Она лингвист, а не грузчик, так что работать в декрете сможет. Работала ведь во время учебы, переводила кое-что для студентов и аспирантов, халтурки по художественному переводу брала. Благо в моду вошли переводные любовные романы, а на переводчиках издатели старались сэкономить. А уж если с ребенком все будет в порядке, через 1-1.5 года можно будет выйти на полноценную работу, как только устроит ребенка в ясли. Родители ее решению оставить беременность даже обрадовались и без лишних слов согласились помочь единственной дочке растить внука. Незаметно промелькнула осень, и в какой-то момент Наталья обнаружила себя на новогоднем корпоративе в окружении коллег-преподавателей со строгим пучком на голове и беременным животиком. Да, вот так, незаметно, бурная молодость и оборачивается скучной взрослостью. Дальше время потекло стремительно. Переводы, лекции у первокурсников, короткие прогулки по набережной. Наташу все так же тянуло к воде и морепродуктам. Даже бутерброды на завтрак она делала с печенью трески или с банальной килькой. В начале апреля Наталье стало нехорошо. Мутило, крутило, чего-то хотелось. Помучившись 2 часа, молодая женщина решила расслабиться в ванне с морской солью. Вода зашептала боль, принесла утешение и покой. Наташа почти уснула и даже не сразу поняла, что у нее отошли воды. Пока сообразила, пока дозвалась маму, пока вызвали скорую и врачи приехали, вынимать роженицу из ванны стало опасно. И крошечная, но здоровенькая девочка появилась на свет прямо в воде. Удивительно быстро и легко. Пожилой врач плюхнул красную малышку на живот матери и ловко обрезал пуповину. «Русалка настоящая!» — хмыкнул он. «Выплыла и молчит». Наталья прижала к груди сверток с крошечным, теплым, ровно дышащим младенцем и почувствовала себя, словно сама заново родилась и стала другим человеком. Уже не просто девушкой и дочерью, но матерью. Наталья не знала фамилии отца ее ребенка. Да и даже если бы знала, не стала бы вписывать ее в документы. Очень уж много хлопот, когда у матери и ребенка фамилии разные. А вот в графе «отчество» уверенно заполнила Анатольевна, вспоминая его гипнотические глаза. У Мариночки глаза были такие же, бирюзовые, как море, и такие же живые. Наташа еще помнила, как темнели глаза возлюбленного, когда он наклонялся к ней, чтобы сорвать поцелуй, а потом увлечь на покрывало или груду спальников в палатке. Малышка требовательно мяукнула, и ее глаза потемнели. Молодая мать растерянно хлопнула ресницами, и доктор подсказал: «Есть хочет, к груди приложите». С этого момента для Наташи началась новая жизнь. Девочка росла быстро, наполняя жизнь родственников радостями и хлопотами. В годик она уже быстро шагала по квартире, норовя попробовать на зуб цветы в горшках. Обожала наблюдать за золотыми рыбками в аквариуме. И даже как-то пыталась в этот аквариум нырнуть прямо из рук матери. Щеголяла отчетливо красноватыми кудряшками, словно списанными с полотен Тициана. И, конечно, обожала рыбу, креветок и морскую капусту. Наталья же между работой, заботой о ребенке и домашними хлопотами так погрузилась в рутину, наслаждаясь маленькими чудесными моментами, что и не заметила, как же стремительно это время утекало. А когда спохватилась, огляделась и поняла, что своей жизнью, в общем-то, вполне довольна, и в ней больше нет места мужчине. А потом произошел случай, и жизнь семейства снова немного встала с ног на голову. 7-летняя Мариночка упросила мать сходить искупаться на пляж. Сказано, сделано. Собрались и поехали. Наталья завела восторженно пищащую дочь в море по пояс, держа за обе руки. Что-то в воде у самых их ног замельтешило. Мать рефлекторно дернула ребенка вверх к себе на руки и чуть было не выронила обратно в воду, когда увидела вместо ножек рыбий хвост.